Асура в противоположной стороне в свою очередь плевал каменными иглами, махал парой полуметровых вакидзаши, покрытых стихией ветра, и время от времени изрыгал облака взрывоопасной горючей пыли, которая не только перекрывала обзор, но и взрывалась, оставляя десятки трупов с прожженной до кости плотью. Как всегда, Сарутоби были теми самыми парнями, у которых количество стихий ограничено только их желанием и количеством тренировок. Пустить этих псов-воины на оборону стены было, наверное, несправедливо. Они не оставили и шанса шиноби-листа и нападающим поковырять друг друга кунаями. Атака захлебнулась и заглотила огромную залупу, послужив смазкой для обновки оружия учеников Наваки. Он, стоя со своей едва испачканной кровью блестящей ковырялкой, в обиде поджал губы, сожалея о том, что собирался так долго. Выцепив случайного анбу, он свирепо дыша уставился на него своими пустыми глазами бешеной псины, спрашивая: «Куда убивать?» Анбу сглотнул и указал в тыл. Как оказалось, эти твари отвлекали внимание, а основное нападение проводил с тыла со всей конспирацией, но не повезло с тем, что даже застав Коноху врасплох и забросав несколькими сотнями трупов, они не создали достаточного давления, чтобы отвлечь Анбу от основной группы. Сейчас те завязли в середине вражеской деревни, перенося ливень из металла, окруженные Анбу и просто случайными прохожими, которые решили попрактиковаться с живыми мишенями за компанию. Эх, нападение на деревни с населением, состоящим из профессиональных убийц, всегда было неблагодарным делом. Наваки, как только добрался до основной дискотеки, влетел на танцпол, не обращая внимания на звенящие в воздухе куски острого железа, изрыгая изо рта снопы синбонов не хуже мины МОН-90 с завидной чистотой. Он подавил вражеский огонь и ворвался в кровавый ближний бой. Ему даже режим отшельника не нужен был, чтобы разрубать это мясо от паха до макушки, как свиные туши на скотобойне. Он даже умудрялся превращать куски раздробленных костей ниндзя в шрапнель, пробивающую тела зазевавшихся товарищей. Много кто слышал о Наваке и его учениках, но в этот день все лично увидели, что на самом деле из себя представляли эти три генина и единственный наследник клана Синджу мужского пола. Они так и не воспринимали всерьез детишек, которых 11-летний Наваки притащил с войны и назвал своими детьми. Но вернувшись к последствиям этой односторонней резни в исполнении команды номер 13, у многих встал вопрос, что эти сучеры забыли в тылу и почему они до сих пор генины. И как-то неодобрительно хмурясь, косились на сынка Хирузина. В общем, то, что Наваки заранее отправили на задание уже С-ранга, и за подвиги при отражении атаки на Коноху повысили до специального джоунина, успокоило бурлящие массы. То, что троицу учеников Наваки повысили до чунинов, воспринялось остальными как данность, ибо как это возможно, чтобы сын Хокаге в генинах больше года ходил, а Микото? Так это же гений клана Учиха. И всем насрать, что еще год назад она была никем из ниоткуда. Ярлычок гения перечеркнул все ее усилия, и теперь ее сила воспринимается как данность. Ну а воробей? Ну машет он косой и гирькой на цепи, ну плюет камушками, что в нем особенного? Посмотрите на Микото и мажора Сарутоби, они, изрыгая пламя и молнии, чуть ли не с задницы убивали всех самым гениальным образом, характерным для клановых гениев благородных семей Конохи. Но воробей человек не гордый, полирует свою косу и радуется тому, что он в очередной раз не сдох от случайного сюрикена или куная, как Наунеем. Для парнишки с приюта это намного важнее, чем признание серой массы сообщества убийц. Он даже рад, что он не выделяется на фоне остальной команды. Так ему удобнее резать и убивать тех, кто думает, что он, в отличие от красноглазая и мажора, легкая мишень. Ему даже не обидно, что его теперь зовут тот самый третий парень. Главная зарплата теперь будет не генинская, и он сможет закупаться еще большим количеством синбонов и ядов. Это его путь ниндзя. Не выделяться яркими атаками и геномами, а просто резать всех самыми дешевыми и эффективными методами, получая хорошие бабки. Вот так, с мешками под глазами и кислыми рожами, они и отправились поутру в страну травы наводить там благоприятную для Конохи политическую и экономическую атмосферу. Хи-хи-хи. Учитель, над чем вы смеетесь? Ты не поймешь. С ноткой разочарования ответил он Микото. Где трава, сука? Буль-буль-буль. Наваки вот уже полчаса полощет легкие стихии воды пленному шиноби. Микото с остальными, ловя каждое слово и движение учителя, конспектировали в блокнот все важные моменты допроса. Где ты спрятал траву? Рыдающий шиноби откашлялся после того, как Наваки вытащил с его легких воду, заполнив ей стоящее перед пленником 10-литровое ведро. Смотря на это ведро, шиноби, как сломанная пластинка, повторял: «Я не знаю, не знаю, где трава. Простите, простите». «Ты уверен, сука?» «Я-а-а-а-а». Шиноби впал в истерику, понимая, что следом за этой фразой, Это ведро воды обычно пустеет, а его легкие разрывает удушающий холод. Наваки его не разочаровал и хорошенько прополоскал дыхательные пути ниндзя с протектором скрытой травы. «Ты ведь сделал это!» «Что? Ты укусил девочку!» Ученики оживились. Наконец-то Наваки сказал что-то новенькое. Смотря на дрожащего шиноби, который отрицательно мотал головой, ученики пытались понять смысл этого вопроса. Их уже порядком задолбал вопрос, где этот шиноби спрятал траву. Вот только сейчас вопрос про кусание девочек. Он заставил их впасть в ступор, а шиноби на полном серьезе отвечал, еще больше смущая наблюдателей. «Нет, я никогда. Ты кусал ее». Новый цикл полоскания легких заставил шиноби дергаться еще сильнее. Раньше он думал, что этот парень просто сумасшедший и пытает его чисто для удовольствия, но теперь он точно знал, что невиновный был наказан несправедливо. «Нет, я не кусал ее, я никогда не кусал ее, я просто генин, меня даже на метр к ней не подпустит». Перемена сюжета допроса заставила троих учеников перечитать свои протоколы допроса, и они непонимающе уставились на друг друга. «Какая, блядь, девочка и зачем ее кусать? Они что, ебнутые? Или они что-то проспали? ХМ, действительно. Но ведь ты смотрел, как ее кусают, и тоже хотел укусить». Новый цикл пыток продолжался в полной тишине с короткими перерывами на короткий глоток свежего воздуха, не дающими пленнику задохнуться. «Вы ведь собираетесь это сделать? Сколько ей лет? Наверное, еще недостаточно, иначе вы все сделали бы это». «Нет, да, придет день, и вы решите, что вам мало кусать одну девочку. Не помешает сделать еще одну. Как вы все это сделаете? Пустите ее по кругу, или кто-то конкретно будет насиловать ее, пока она не даст потомство с нужным кепки генкаим». Шиноби молча дрожал, смотря на Наваки, как на дьявола, который вытаскивал его мысли с головы. Ученики Наваки вовсе в ужасе уставились, открыв для себя очередную невероятную способность их наставника. Наваки же шепотом продолжил говорить: «Моя бабушка сильно огорчится, когда я приведу домой девочку с ее клана, и она увидит шрамы на ее руках. Но не переживай, ты там будешь, чтобы бабушка тебя скормила по кусочкам демонам Узумаки. Вы все там будете, ведь вы были готовы к тому, что за свои поступки, за то, что вы кусали девочку, вы однажды заплатите одному из нас. Вас тоже будут жрать живьем. Ваши души тоже никогда не попадут в чистый мир. Они уже принадлежат старому другу Узумаки, Шинигами». Хлоп. Пленник исчез из пещеры, оставив Наваки с учениками наедине с парализованными десятками шиноби скрытой травы, которые до этого могли только смотреть и слушать. «Так кто из вас ее кусал?» 24. Наваки смотрел в фиолетовые глаза красноволосой девочки, ее лицо было бледным, а темные мешки под глазами еще больше говорили о том, что эта девочка тут не в сказке жила. «Я Наваки Синджу, внук Мита Узумаки. Теперь твой братишка позаботится о том, чтобы вырвать зубы всем, на кого ты покажешь пальчиком. Ты ведь младше меня, мне 13, но я уже специальный джаунин. Верь в своего братишку, я никого не упустил, все они вот здесь». Наваки постучал по запястью, показав девочке фуин с циферблатом часов. Глаза ее сверкнули, и она сглотнула слюну. «Что это за фуин бзюцу? Мне показалось, или цифры только что поменялись? Моя семейная разработка. Но не переживай, я тебя тоже считаю за семью, так что я тебя научу. ХМ, кого ты собрался учить?» Наваки нахмурился и сказал: «Микото, слышишь, кажется, мы слишком рано. Давай вернем все как было и заберем ее на обратном пути через годик-второй». Руку Наваки сдавила знакомая костедробительная хватка. Он взглянул на щенячьи фиолетовые глазки коротышки ростом 150 см, кстати, вполне средним для клана Узумаки. Видимо, не одна Цунади такая, и даже истощенные Узумаки те еще гориллы, способные ломать шеи обычным людям как котятам двумя пальцами. Повезло, что Наваки был тоже потомком Узумаки и привык до таких семейных нежностей. «Братик, ты ведь шутишь? Не оставляй сестричку, пожалуйста. Кстати, ты говорил, что вырвешь им зубы, но можешь просто подержать их, я сама справлюсь». Асура Сарутоби, который недалеко от них то и дело бросал косые взгляды на эту девушку, вздрогнул. Он не ожидал такого от якобы беззащитной пленной принцессы клана Узумаки. Впрочем, в Конохе точно такая же принцесса ничем не отличалась от этой. Да и вообще, он зря строил иллюзии на этот счет. Все кунаичи чудовища. «Что случилось?» «Ой, прости, Микото, я просто задумался о своем и засмотрелся на твой шаринган». «А, ну бывает. Сами ученики Наваки, пока он с принцессой дробили челюсти пленным, разбрелись потроша пустые дома в деревне скрытой травы. Микото чувствовала, как ее мурашки пробирают каждый раз, когда заходила в дом и видела еще готовящийся котелок с кашей и стол, накрытый на четверых. Их учитель просто ушел и сказал им подождать полчасика, и деревня скрытой травы стала деревней-призраком. Даже домашних животных не осталось. Редкие вскрики и хлесткие влажные звуки ударов по живой плоти прерывали мысли Микото. Это же, наверное, ненормально, что один человек, точнее мальчик 13 лет, просто зашел и вышел со скрытой деревни, пусть и просто маленькой страны в глуши, и в ней не осталось ни единой живой души. Вопросы о том, что он собирался делать с женщинами и детьми, назойливо терзали остатки ее человечности. Неужели все узумаки могли вот так зайти и стереть все следы существования любого городка, который им не понравится? Неудивительно, что их уничтожили облако и туман. Хотя Наваки уже давно твердил, что вина за разрушение родины его бабушки лежит на всех 5 нациях одинаково, Микото была более согласна с мнением большинства и неопровержимыми доказательствами того, что скрытый водоворот и клан Узумаки был уничтожен союзом тумана и облака при поддержке 4 джинчурики, а точнее 2-хвостого, 3-хвостого, 6-хвостого и 8-хвостого, и немного сомневалась в справедливости того, что Наваки оторвал хвост джинчурики скрытого камня. Но он всегда твердил ей: «Ты не поймешь, ты не поймешь». Хотя она так и не поняла, каким образом Наваки узнала о существовании этой Узумаки. «Как зовут-то эту девочку?» «Амай Узумаки», — пробормотал в соседней комнате воробей. «То есть ее имя значит сладкое, хаэм», — как-то зловеще, учитывая ее шрамы от укусов. «Это традиционное имя для ее ветви клана Узумаки. Они, в отличие от ветви Кушина и Митосама, чья чакра подавляет хвостатых, известны своей невероятной жизненной силой и тем, что их кровь собирает уникальную чакру, которая может моментально исцелять раны не хуже мистической руки нашего учителя. Как всегда, ты снова запомнил какой-то бесполезный факт, и настал тот момент, когда он выстрелил. Сколько еще бесполезного мусора в твоей голове, воробей? Лучше приложил бы усилия к упражнениям на контроль чакры или развил бы вторую стихию вместо беспорядочного накопления информации в библиотеке. Мой путь ниндзя отличается от вашего сасура. У меня может никогда не быть второй и тем более не будет третьей предрасположенности к стихии. И как бы искусно я не контролировал стихию земли, мне придется мешать стихийные атаки с тайбзюцу и атаками кусаригама, иначе моя чакра выгорит за пару зрелищных атак, и я потеряю все физическое усиление от того контроля чакры, что у меня уже есть. Учитель уже давно дал мне понять, что вы и я живем в разных мирах. Но это не значит, что, идя по своему пути ниндзя, я в один день не превзойду вас. Ага-ага, как превзойдешь, что скажешь, а то мы, наверное, не заметим. Конечно, хотя их разговор и был весьма спокойным, Микото чувствовала давление со стороны этого маньяка. Он с недавних пор стал слишком обучаемый, даже меньше месяца знакомства с кусаригамой ему хватило, чтобы сеять смерть не менее эффективно, чем она со своим шеринганом и полутораметровой заточенной оглоблей. Один мангики, который она скрывала от всех, кроме Наваки, грел ей душу. Эти читы будет тяжело перекрыть упорным трудом и физической силой воробья. Собрав все награбленное, они поняли, что набралось едва на 500 000 000 рё. Возможно, это солидная сумма, но на них четверых приходилось только по 100 000 000. А это не больше, чем заплатит за любого нукинина первого десятка в книге бинго. То есть сумма не впечатляла. Но Наваки не собирался с ними делиться, и это было справедливо. Он ведь в одиночку зачистил всю деревню без помощи команды, не повредив при этом даже одной доски в этой деревне. Ну, я тут подумал, что это возможность провести один интересный эксперимент. Вся троица, более-менее знакомая с Наваки, знали, что эксперимент в словаре Наваки означает боль и страдания для всех, кому не повезло попасть в его руки живым. Амай, в свою очередь, наивно уточнила у своего новообретенного братишки: «А в чем, собственно, состоит эксперимент?» «Ох, сестренка, как хорошо, что ты спросила. Я собираюсь создать игру под названием РПГ, с элементами экономической, политической стратегии, с элементами стелса и фэнтези». «Что ты несешь?» «Ну вот, она тоже не понимает. В общем, я эту деревню снова заселю ее жителями, вот только перед этим уничтожу их личность, превратив их в рабов с промытыми мозгами, таким образом сделав деревню скрытой травы своей марионеткой». «Как звучит? Как бред? Микото, она в меня не верит». Микото и Амай переглянулись, и Амай по встревоженному лицу Микото начала понимать, что не совсем поняла масштаб способностей своего братишки. «Он что, и правда собирается промыть мозги нескольким тысячам семей шиноби?» Микото пожала плечами, и всем только и осталось, что смотреть, как новаки выгребает все запасы чакропроводящих чернил деревни скрытой травы. Он опустил в бочку с чернилами руку по локоть, но вскоре все чернила были поглощены до самого дна, а новаки достал из нее совершенно чистую руку. Амай уже сглотнула слюну от предвкушения. «Для начала обновим систему безопасности деревни. Я прошел через нее, будто к себе домой, и это никуда не годится. Моя деревня живых марионеток не может быть настолько слабой». Новаки шлепнул рукой по земле, и густые строчки фуина покрыли всю площадь деревни, заставив в небе мерцать куполообразную мембрану из чакры. Новаки упростил и оптимизировал потребление чакры куполом и увеличил его функционал и охват задач. Теперь он наверняка лучше, чем у Канахи, учитывая, что ниндзя из облака сюда уж точно не проберутся незамеченными и не украдут детей, прежде чем переживут поездку верхом на каменном сталагмите. Глубоко вдохнув, Новаки сказал ошеломленной сестренке: «Ах, совсем как дома. Чувствуешь, это запах безопасности. Даже гейкуганный глаз Кагуры не пробьет этот сенсорный заслон. Система мониторинга чакры заметит любые аномалии внутри и снаружи в радиусе 5 километров. Для начала неплохо. Когда батареи, которые я начертил, поднакопит заряд, то можно и дальше продолжить улучшение. А теперь, когда нет лишних глаз, пойдем-ка в дворец этого, как его там, Кусукаге. В общем, главного ублюдка этой помойки». Пройдя в комнату, Новаки сел прямо на стол местного Каге и замер в позе лотоса на десяток минут. Все смотрели в ожидании, когда Амай уже начала проверять библиотеку этой комнаты. Новаки взмахнул рукой, и перед ним встали два десятка ниндзя травы, в которых Амай узнала верхушку совета джоунинов, старейшины Кусукаге. Она им совсем недавно нещадно проредила зубы, но кроме розовых шрамов на лице у них не было особых следов побоев. Также их глаза были расфокусированы, а лицо было будто парализовано. «Хлоп-хлоп, приветствуем, господин». Два десятка зомби вернули живость своих движений и выражений лиц. Наверняка они могли бы сойти за обычных привычных амай-садистов, которые ее регулярно мучили, но то, что они вытянулись по струнке и откозыряли Новаки, делало картину нереальной. Новаки небрежно откозырял, сказав: «Вольно. Сейчас вы получите свои личные отряды. Организуйте выполнение стандартных процедур по управлению скрытой деревней. Держать видимость того, что ничего не изменилось, и соблюдать все контракты, поддерживать прежние отношения с дайми и аристократией. Всех, кто вернется с заданий вне деревни, ко мне на ковер. Приступим к распределению персонала». Новаки выбросил десяток случайных ниндзя мужского пола и, хлопнув дважды, активировал очередную партию зомби, отправив с ними одного из джоунинов. Отправив таким образом 16 групп, он остался с Кусукаге и тремя старейшинами. «Кто у вас отвечает за информацию?» Старик лет 50 откозырял и назвал свое имя. «Принимай отряд нового бюро информационной безопасности и систем». Два десятка зрелых женщин по хлопку пришли в себя и откозыряли Новаки. Тот привычно сказал делать то, что должны делать, и послал их. Очередной старейшина получил три десятка анбу и отправился выполнять свои инструкции. Последняя женщина лет 40 получила еще 20 женщин за 30, которые занялись экономическими вопросами деревни. У Новаки остались в фуинах еще несколько сотен генинов, студентов и простых жителей деревни, которых он выпустит завтра, когда уже отправленные боты организуют функциональную структуру новой деревни скрытой травы. Новаки озаботился тем, чтобы создать более-менее подробные инструкции каждому из тех, кому промывают мозги, делая их компетентными в выполнении своих задач специалистами. Ценой такой эффективности были тысячи часов работы десятков клонов Новаки во внутреннем мире и библиотеке Канахи. Информации было очень много, возможно, Новаки уже сам не вспомнит того, что прочитал и записал в промывающие мозги фуин, но вот те, кому промыли мозги, будут помнить инструкции лучше, чем собственные имена и дату рождения. Сам фуин промывания мозгов с прилагающейся к нему виртуальным миром был тем еще шедевром, который помимо ускоренного курса обучения специальностям запускал процесс сформирования новой личности, растворяя в ней прежнего владельца этого тела. Это не совсем совершенный способ промывки мозгов, но результат вполне пригоден для нескольких лет автономного существования. Далее личность в ходе естественных процессов меняется, и тут уже отношения будут зависеть от того, как именно новый опыт испытуемого изменил его взгляды на мир, на свою жизнь и на своего поработителя Новаки. Шансы того, что его предадут, пока весьма высоки, но если Новаки проявит себя хорошим хозяином, то вряд ли кто-то пожелает восстать против чудовища, которое может захватить целую деревню в одиночку. Пусть эта деревня и состоит из тройки второсортных кланов и толпы бесклановых, Но риск приемлем, да и к тому времени Наваки создаст костяк организации, которая сменит старых шиноби скрытой травы, а ими самими можно будет пожертвовать в ходе Третьей мировой или даже раньше. Тем временем зомбированные шиноби копошились как муравьи, ставя какие-то совершенно незнакомые фуины и создавая из говна и палок, то есть из крупного листа бумаги и чакропроводящих чернил, имитацию персонального компьютера и локальной сети, переоборудуя спальни резиденции Кусукаге в офисы. Насмотревшись этого цирка, команда Наваки и Амаи Узумаки поняли, что это та самая херня, к которой жизнь их не готовила. Найдя более-менее приличные комнаты, они расставили ловушки и свалились спать. Наваки тем временем уединился с двумя десятками девушек-шиноби и спустил штаны, тяжело вздыхая. «Это будет долгая ночь, но мы с вами справимся». На следующий день Наваки выпустил семьи обычных жителей, и среди них затесалась группа многодетных мамаш с детишками от 7 до 2 лет. Их встретили счастливые папаши, которые расцеловали детишек как родных и отвели их по домам. Наваки тем временем с черными кругами под глазами переписывал новые ветви своей генеалогии. Это очень важное дело, если он потом не хочет случайно поиметь собственную дочь или внучку. Детишки, которых он подбросил этим зомбированным родителям, не все были родными даже своим матерям, не то, что рогатому папаше. Ведь Наваки решился пустить в дело десяток законсервированных несколько лет назад кунаичи скрытого камня, которые созрели для оплодотворения, несмотря на замедленное время внутри фуина. Он посчитал, что слишком расточительно тратить впустую такие ресурсы, и подбросил своих кукушат в семьи ниндзя скрытой травы. Но, согласно промывке мозгов, они вырастут этих малышей как родных, все время рассказывая о том, какой хороший человек Наваки Синджу. Было тяжело смириться с возможностью, что эти дети никогда не узнают, что он их отец, но Наваки понимал, что он не сможет стать полноценным отцом для всех, кого он собирается наплодить, зато вполне мог дать им счастливое детство и любящих родителей. То, что он некоторых детишек вырастил аж до 7 лет, тоже было неспроста. Он постарался дать им более приличное образование, воспитание и усовершенствовать тело фуинами физического развития. Они станут первым поколением тех, кто сменит тех, кто погибнет в Третьей мировой войне. Эти дети Наваки станут элитой деревни скрытой травы. 25. Наваки смотрел на девочку с черными глазами, в которых можно было при нужном освещении рассмотреть вертикальный узкий зрачок. Это была одна из успешных попыток оплодотворить яйцеклетку микото, сперма эрачимару. Выращены они были в одной добровольно вызвавшейся пленной шиноби скрытого камня. По крайней мере, будучи без сознания, она не возражала выносить несколько малышек подряд. Тем более это не мешало ей наслаждаться виртуальной реальностью, а то, что ее тело стимулировал фуин, не давало ее мышечной массе снижаться, исключая риск смерти от длительного пребывания в пустоте пространства фуина с ускоренным внутренним временем. Конечно, не исключен риск, что Орочимару захочет украсть одну из своих дочурок, но Наваки рассчитывал на то, что ему напрямую закажут более желанную для этого змея комбинацию геномов. А пока это была просто шестилетняя девочка с шансом развить шаринган и весьма гибким телосложением. Геном белого змея Орочимару в перспективе, если его развивать, поможет ей регенерировать любые повреждения, включая отрубленные конечности, сбрасывая тело как змеиную кожу. Не исключена вероятность, что это чит, который позволит девочке избежать слепоты обычного мангеки шарингана, но Наваки собирался своим девочкам проделывать операции, подобные тем, что сделал Микото, и наращивать дополнительные чакраканалы, чтобы снижать нагрузку на глаза. Естественно, эти девушки в итоге станут частью его гарема. Именно потому ему понадобилось семя кого-то вроде Орочимару. Он, кстати, не собирался останавливаться и готовил устройство для того, чтобы подоить третьего Рейкаге и третьего Казекаге. Рейкаге пока с Конохой не воевал, но вот Казекаге. Сейчас правил второй, тот, который помешан на создании армии марионеток, чтобы платить меньше зарплат шиноби. У страны ветра всегда были проблемы с дайми, который не финансирует скрытый песок, но все равно хочет иметь армию сверхлюдей, равную другим странам пятерки. Но подобная бедность не мешала местным ниндзя обзавестись полезными геномами вроде стихии жара Пакура или стихии магнетизма третьего и четвертого Казекаге. Пакура сейчас должна быть еще девочкой, но это даже лучше, ибо Наваки сможет украсть ее и воспитать как преданного и сильного ниндзя, наплодив с ней кучу детишек с мощными геномами. Но не в геномах счастья. Наваки предвкушал возможность украсть из скрытого облака Самуи. Ей было 29 или около того в Шипудине, значит, она, как и Какаши Сабита, уже родились. Через лет 13 родится Наруто, и тогда он уже будет действовать без особого страха, пустить историю под откос, ибо то, что он трахнет пару второстепенных героинь, а он обязательно их трахнет, уже точно пустит историю по другой колеи. Единственная проблема — это Кагуя, Мадара и прочие ублюдки. Этот старый пидор хоть и вырвал себе глаза, все еще жив и может подобрать и трахнуть мозг любому из двух с лишним сотен учих, да хоть ту же Микото. Потому Наваки не рискнул придушить Обито в пеленках, ибо лучше знать, кому и какому мангике придется противостоять, чем эффектом бабочки добиться того, чтобы какой-то Фугаку своим Аматерасу и во имя сатаны сжег мир в черном пламени к ебеням. Так что Наваки пока собирался окопаться в стране травы, создав личный плацдарм для выращивания своих вайфу и плодить детишек, попутно изучая методы обретения силы, которой ни Мадара, ни Кагуя не будут угрозой. Конечно, был риск, что Данза с Хирузином об этом пронюхают, и этот риск звали Асура Сарутоби, но всегда можно договориться. Как минимум, если Наваки устроит ему личный уголок с несколькими приличными любовницами, он дважды подумает, прежде чем расскажет своему бате и тем более мамаше, что наплодил в стране травы им внучат и не от одной, а от. В общем, материал для шантажа, чтобы закрыть пасть этому парню, со временем образуется. Просто нужно дать время и нужную мотивацию паре зомбированных молодых кунаичи из травы. Воробей вовсе не был проблемой. Конечно, ему обеспечит пока одну скромную самочку в личное пользование, но если он начнет борзеть, то просто слить его в какой-то битве дружеским огнем и забыть. О нем никто не спросит, его никому не жалко, кроме, конечно, Наваки. Он его ведь как грязного дворового щенка выкормил в матерого волкодава. Лучше бы он был попроще и не откусил больше, чем может проживать. Прошел месяц, и деревня скрытой травы кипела жизнью, будто ничего и не происходило. Конечно, изредка выходили несколько десятков шиноби, которые проводили на миссиях по пару дней, но все возвращались целыми и невредимыми. Так и не скажешь, что через границу в стране дождя уже несколько лет бушует война все против всех, из-за которой там все завалено трупами шиноби скрытого песка, конохи, камня и, естественно, дождя. Главная причина затишья — это линии снабжения скрытого камня, проходящие по территории страны травы. Они контролируют те территории, убивая всех нукининов и прочих дезертиров, и не сильно чудят на территории дайми страны травы, потому аристократы довольны договоренностями. Вот только миссия Наваки состоит в том, чтобы они все рассорились и скрытая трава склонилась к конохе. Попутно нужно уничтожить пару мостов к стране земли. Наваки, проведя месяц наслаждаясь обществом Микото, Амай и приглянувшихся ему молодых кунаичи, продолжал свои эксперименты по евгенике, наблюдая рост и адаптацию детишек к жизни в деревне. Повезло, что считается нормальным держать детей до 5 лет за стенами кланов, потому не было никаких проблем с созданием виртуального мира для их развития и последующим вливанием в состав деревни скрытой травы. Наваки также озаботился тем, чтобы его детишки в итоге принадлежали к одной ветви клана, который имел старейшину в управлении деревней, то есть они считались близкими родственниками и могли общаться с детства вместе, развивая свои силы. Также он подобрал хорошую ветвь другого клана для 8 дочурок Орочимару и Микото. В итоге не вызовет вопросов, почему у девочек похожая внешность и геномы. Но Шаринган придется скрывать, по крайней мере, пока Данза не вырежет Учиха. Или Наваки не наплодит в стране травы больше красноглазых, чем в Конохе, чтобы они обосрались от страха. Тем более геном Орочимару стабильно передался девочкам, и они будут хороши не только своими красивыми глазками, но и читами папаши. Да и не одним Орочимару он планирует оплодотворять яйцеклетки Микото. Да и ни одной Микото яйцеклетки хранились в его руках. Вот он уже собрал 2 раза урожай сама и Узумаки. Та не возражала, чтобы он поставил на ее живот фуин неизвестного происхождения, главное, что он дал ей посмотреть его структуру и поняла, что это фуин для сбора и хранения каких-то тканей ее организма. То есть в биологии она была не сильна, но структуру печати разгадала через 15 минут, и в этом и был весь риск установки печати на членов клана Узумаки. Они туповаты, но в фуинах слишком умны, чтобы пытаться их обмануть, потому лучший выбор — не договаривать им всю правду. 2 красноволосые девочки лет 5 из какого-то клана скрытой травы вскоре начали виться следом за Амай и Узумаки, раздражая ее своим гиперактивным характером. Но она чувствовала в них что близкое и не могла просто отмахнуться, не побаловав детвору чем-то сладеньким. А Наваки даже начал учить их своему фуин-дзюцу вместе с Амай, которая поражалась грубому, но эффективному методу ее дальнего родственника с Конохи. Эти печати легко давались даже 5-летним малышам, но Наваки уговорил Амай провести для них элементарные уроки традиционного фуин-дзюцу с каллиграфией и прочими атрибутами домашнего образования Узумаки. Через месяц под подозрительным взглядом Амай, Наваки привел красноволосого мальчика, сказав, что это двоюродный братишка двух красноволосых девочек. Когда Наваки привел четвертого красноволосого парнишку лет 4 с фиолетовыми, как у мамочки, глазками, а Май с трясущимися руками задрала футболку и уставилась на печать на ее животе, а затем на Наваки. Она указала пальцем на него, покраснев как помидор, и закричала: «Что? Что ты со мной наделал? Я думала, что в первый раз это совпадение, во второй еще возможно, но эти глаза и эта чакра, они точно мои. Так ты владеешь глазом Кагуры? Не соскакивай с темы, что ты делаешь этой печатью с моим телом. Хаэм, у девочки твоего возраста каждый месяц в животике появляется маленькое яичко. Если мальчик полюбит девочку, это время она начнет вынашивать ребеночка. Не сюсюкайся со мной, я на 2 года старше тебя. Так значит яичко. Вот что собирает эта печать. Так за 3 месяца ты собрал 4 моих яичка. Ну как? Они такие большие, это невозможно. Нет ничего, что не может решить Фуин. Черт, как именно ты это сделал? Использовал пленную кунайчи, как кукушка подбросил яичко в ее гнездо. Фу-у-у. Я не об этом. Какие фуины ты применял? Расскажи все по порядку. И Наваки рассказал. Под конец голова юной Узумаки опухла от биологической составляющей опытов Наваки, но все-таки ее мозг всосал все необходимые фуины, использованные для многоуровневого фуин-дзюцу с примесями гиндзюцу, которая выкормила и воспитала ее детишек до состояния 5-летнего гениального потомка клана Узумаки. Причем, учитывая родословную Наваки, можно считать их достаточно чистокровными Узумаки. Знаешь, это не так плохо, как кажется на первый взгляд. Такими темпами возрождения клана Узумаки усилиями только одной меня вполне реально. Твоими усилиями, пока их приложил только я и пленные кунайчи-добровольцы из скрытого камня. Да и тебя не смущает факт того, что я использую женщин как инкубаторы. Хаэм, ты говоришь с той, кто выросла в клане, который призывает шинигами и прочих уважаемых богов и демонов, не брезгующих человеческими жертвоприношениями. Если цена одного потомка клана Узумаки всего лишь год жизни незнакомки, ха, я пожертвую хоть 100 лет ее жизни. Знаешь, я бы не отказался и естественным путем попытаться возродить клан Узумаки. А Май густо покраснела и, едва сдержав порыв довольно оскалиться, проворчала: «Да пошел ты! С ребенком возиться минимум 2 года, и за это время, по твоим словам, не производится ни одного яичка. Я лучше с помощью фуинов за это время наплодю 30 потомков клана Узумаки неестественным путем. Всего-то и нужно, что собрать яичко и подоить наглого мальчишку. Ну, я бы не отказался и от просто подоить. Фу, отвали. Как же так, Амай-чан? Такая взрослая мамочка 4 детей, а еще девственница. Не думаешь, что сейчас хорошая возможность распробовать взрослую жизнь? Никто из старших тебя не останавливает. Можно что угодно. Тем более фуин не даст тебе забеременеть, постоянно отбирая яйцеклетки в хранилище. Ну, если только с тобой, то можно разок, только пока никто не видит. Ох да, эта милая красная мордашка напоминает мне кушиночку. В штанах уже такой пожар, что даже если Амай отказалась бы, то Наваки не ручался, что не поймел бы ее прямо на столе на всех этих чертежах с пояснениями фуинов. Впрочем, он теперь все ровно сделает это, но уже с ее согласия. Наваки не стал сначала рассказывать Амай о том, что тут и дочурки Микото в одном клане прописались вместе с несколькими дочурками и сынишками Цунади и Орочимару. Последних Наваки вырастил чисто из вредности. Цунади всегда мечтала в детстве о взаимности этого маньяка, потом какого-то Донаката нашла на свою голову и заработала боязнь крови, когда он сдох как мудак, перед этим поймав сестренку Наваки и оставив ей на шею мелкую шибзуне. Хоть он так и не встретил ее последний раз, он знал, что Цунади наверняка уже начала бухать по-черному. В общем, как ответственный брат, он не мог не обеспечить сестру потомством, ибо если все будет как в оригинале, то она до 70 так и не заведет детей. А теперь в деревне травы есть целых 6 блондинистых мальчишек и девочек с янтарными змеиными глазками. Придет время, и Наваки научит их всему, чему их мамочка научила его, расскажет им о том, кто их настоящая мать и как она страдает по мужику, который помер несколько лет назад. Вот тогда пусть она попробует отвертеться от ответственности за то, что Наваки натворил с ее и Орочимару генетическим материалом. Тем временем шиноби скрытой травы, замаскировавшись под скрытый дождь, подорвали несколько мостов на ключевых маршрутах снабжения скрытого камня. В скрытую траву сразу налетела целая толпа шиноби камня, и Кусукаге выдал им такую трагедию, что Наваки Аскара ему дал бы, если бы не знал, что это именно его промывка мозгов заставляет этого старого пердуна забывать про Наваки и его молодую команду. Он реально не помнит, как сам послал Анбу разнести мосты, а сами Анбу с такими же закладками в мозгу потом вернулись расследовать свои же теракты, негодуя, приговаривая, кто это сделал. Гнида насрал, а нам разгребать. В общем, скрытый камень быковал, но понимал, что это их ниндзя не уследили и пропустили мимо патрулей крыс в самый тыл. Но из-за того, что Дайме земли и Цучикаги их ебет, они должны выебать местное руководство и потребовали от Дайме страны травы снабжать за свой счет фронт скрытого камня, пока не будет отстроены мосты, которые подорвали. Естественно, отстраивать должен Дайме травы и опять же за свой счет, такой хуйни даже Кусукаге не ожидал. Но они посмотрели на карту, увидели огромное пятно цвета говна и крошечное пятнышко под ним, вспомнили, что они именно тут и живут, и, проглотив гордость, содрали дичайшие налоги с населения, возобновив снабжение фронта скрытого камня в стране дождя. В общем, можно считать, что Наваки выполнил задание, но он решил не сразу возвращаться, а погулять по местным достопримечательностям, по пути заглянув в страну рисовых полей на чай к клану Кагуя, который славился соблюдением древних традиций, и по этим самым древним традициям украсть несколько невест или детей. Ну, а что он ниндзя или кто? Он не собирался возвращаться без подарков для родных и близких. Заодно установит по всей площади страны травы несколько мощных фуинов, накапливающих природную чакру, которые в итоге будут связаны в огромную сеть, которая обеспечит Наваки бесконечным запасом чакры для создания оборонительных фуинов, которые девятихвостого раком поставит. Попаданицон или кто? Почему он не должен играть по правилам местного быдла и терпеть, качая тупо физуху, а не интеллект и технологии? Вот и Наваки понял, что никому он ничего не должен, и разработал эту самую убервафлю в стиле злодеев из филлерных фильмов о Наруто. Почему им можно летающие города и т.д., а Наваки с его знаниями фуинов и глобальным мышлением ничего еще не создал? Только власть в захолустной стране подмял под себя и заложил фундамент гарема. 26. Прошел год с момента выдачи задания, и Наваки исполнилось 14, он уже был ростом 165 см, совсем как Наруто в Шипудине, но не собирался прекращать расти, считая, что это все еще нормальный рост только для гномов и хоббитов. Он обильно закидывался стимуляторами роста местных фармацевтов и с удовлетворением качал головой тому, каких совсем не азиатских калибров отрос его брючный змей. А Майя и Микото, по крайней мере, визжали под ним с нотками удовольствия в голосе. За это время он установил по стране травы сотню покрытых плотными фуинами каменных колонн, закопав их на глубину километра, объединил их в сети и оставил накапливать синчакру. Конечно, пока он может ее использовать только для режима мудреца, но если у него есть возможность создать накопители на своей базе, он их создаст. Позже он изобретет достойный способ пустить всю эту мощь в дело. Даже использование этих самых колонн как взрывчатки тоже вариант, главное заманить побольше доброжелателей под этот накопитель ликац, суки. После этого по земле страны травы все будут ходить на цыпочках, особенно узнав, что тут такого дерьма, как грибов после дождя. Еще недавно в руки попала черная коробка с так называемым супероружием, что уничтожит все 5 наций и возвысит страну травы на тот самый легендарный уровень жизни, что был при Сталин. То есть сделает их повелителями мира шиноби. Но нужно пожертвовать этому ящику хуеву тучу чакры, желательно в кровавых жертвах с младенцами и девственницами, при этом славя Сата, то есть Сатору. Так звали одного покемона из филлерного фильма про Наруто и ту самую девушку с самым бесполезным геном в мире Наруто. Если им не обладает кто-то кроме тебя самого. Обожаю эту часть, где я просто беру этот кусок говна, бросаю на дно километровой ямы вырытой стихии земли и забываю, где я его зарыл. Сказано, сделано. Пусть потомки черные археологи гадают о том, как это дерьмо там оказалось и что делать с демоном внутри. Тем временем Наваки удивлялся тому, какие же эти девочки из клана Кагуя поехавшие. Конечно, те, которых он украл, были воспитаны в традициях «бьет значит любит», и любили этих женщин сильно и много до потери любого желания сопротивляться. Нашел он даже парочку с геномом Шикацу, но так как их клан был радикально патриархальным, им светило только раздвинуть ноги перед самым отбитым отморозком клана, который по совместительству назначался на пост главы клана Кагуя. Наваки их украл, заправил их покрытые синяками животики генетическим материалом, бросил в фуин-инкубатор и таким образом произвел десяток своих потомков от этих девушек. Среди них три девочки и один мальчик обладали шикацумики, то есть были такими же, как Кимимора, который пальцами кости выстреливал. Еще два мальчика родились с обычным геномом Кагуя, создавая сравнительно небольшие костяные шипы длиной до полуметра. И еще три просто не родились и были автоматически устранены из женщин Кагуя, пока они не навредили их организму. С такой рулеткой выживания плода Наваки не рисковал, шутить с этим дерьмом пока не повысит уровень генетики, чтобы справиться с этой проблемой. А то еще потеряет эти две красавицы и гудбай мечты о гареме с крутыми геномами. Пока Наваки решил найти подходящего жеребца, чтобы подойти его и произвести будущих кандидаток в его гарем с более стабильным шикацу, а не этим инцестным трешом, когда родители очищали родословную, оплодотворяя дочурок и их внучек, результатом которого очевидно были эти две запуганные женщины лет 30. Вообще Хьюга и Учиха после такого казались весьма консервативными и реально благородными кланами. Естественно, в ходе экспедиции в страну рисовых полей, где скоро пропишется Орочимару, Наваки запас также пару литров семени нескольких носителей шикацу мужского пола. Это можно будет загнать по выгодной цене Орочимару, хи-хи-хи. Но также не мешало бы провести пару экспериментов по оплодотворению яйцеклеток Амай, Микото и Цунади. Да Наваки во все тяжкие пошел и морально деградировал за это время и решил создать еще и таких девочек-мутантов. Вдруг что-то приличное выйдет, он их в гарем заберет. После подобных экспериментов суррогатные мамаши редко оставались в добром здравии. В основном детишки истощали материнский организм, поглощая кальций из костей и много чакры. После того, как Наваки получил первые три образца, он закрыл проект и, пропустив деток под гендзюцу через обучение до достижения ими возраста 6 лет, провел их диагностику, осознав, что у всех них прижились геномы Кагуя и Узумаки. О Шарингане рано говорить, как и о том, передался ли Макутан дочурке Цунаде, но Наваки понял, что даже Учиха была аномально здоровой, а ее чакра была весьма хороша даже для потомков старейшин. Отправив детишек по их приемным семьям, он устроил их в местный аналог академии, понаблюдав пару месяцев, понял: Кагуя драчуни. Они постоянно ищут повод лишь бы подраться, и девочки, воспитанные в этой академии на принципе равноправия полов с уклоном в правоту того, у кого больше кулак, поняли, что можно все решать именно кулаками. Наваки в свою очередь выдал задание своим зомби, чтобы они написали пару комиксов про ниндзя в стиле сёнин и раздавали их детишкам для формирования правильного мировоззрения. Он понадеялся, что это убережет местных детишек от костяной заточки в почку. В последний месяц он собрал всех потомков с улучшенными геномами и объявил им о том, что он состоит в секретной организации, направленной на поиски способов обретения силы и бессмертия, и что все они должны сотрудничать на пути поиска истинной природы чакры и души. Руководителем назначил Амай и Узумаки. Они оба понимали, что пусть они и не против сотрудничать с друг другом в деле возрождения клана Узумаки, но их методы не примут в Конохе, потому лучше всего было держать этих детишек и факт существования Амай и Узумаки в тайне от Конохи. Чувство принадлежности к общему секрету и ментальная зрелость детишек послужили хорошим фундаментом для зарождения братства между этой сотней избранных. Наваки верил, что Амай создаст приличную атмосферу, в которой эти детки не скатятся в какие-то акацуки или второй корень. К тому же они все вместе с Амай были предупреждены о том, что есть такой мудак по имени Мадара, и он хочет промыть всем мозги глобальным гендзюцу. Также есть черный кусок говна с желтым глазом, который хочет сделать всех людей удобрением для роста какого-то ксеноорганизма, который в итоге даст фрукт, которыми питаются инопланетные твари невиданной мощи. Потому чтобы выжить, нужно тренировать тайдзюцу, контроль чакры, стихийные преобразования и ниндзюцу, чтобы в итоге не стать удобрением, а навалять этим самым гурманам по их бейкуганам и сделать им синие риннеганы. Детишек замотивировало на ура. Наваки тем временем решил устроить что-то вроде дембельского аккорда и организовал вылазку его молодой команды на границу страны Земли. Асура провожала три девочки, которые были на пару лет старше его, и нянчили трех малышей с каштановыми шипастыми волосами папаши. Похоже, они как-то поладили и приняли ситуацию с гаремом. Воробей тоже ворковал с какой-то девушкой, у которой уже была маленькая четырехлетняя дочь, но помимо этого был округлый живот. Затянул он с романтикой, поздно пустил в дело советы Наваки. Теперь не застанет рождения пацана. Микото обнималась и целовалась в засос с Амай. Похоже, групповушки были правильным способом познакомить этих двух бестий. Теперь они предпочитали общество друг друга, нежели Наваки. Впрочем, он был не против, пока они готовы пустить его к ним под одеяло пошалить втроем. Выходя с ворот деревни скрытой травы, Наваки сказал: «То, что случилось в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе». Трое учеников с задумчивым видом кивнули, интуитивно поняв, что никто из них не собирается раскрывать детали произошедшего в скрытой траве. Микото хоть и не залетела, но имела приятные, но весьма осуждаемые в современном мире шиноби однополые отношения, ко всему прочему деля эту девушку с заклятым врагом Учиха из клана Синджу. Остальные парни просто не хотели представлять, что сделают в Канахе, узнав о их тайных семьях на стороне. «Наваки, мы ведь не предали Канаху?» – спросил Асура. «Канаха – это не организация, она в первую очередь люди, наша семья и друзья. То, что мы сделали в траве, мы просто оставили частицу Канахи в скрытой траве. К тому же я промывал им всем мозги или нет, они все мои люди, они двойные агенты Канахи. Как вы можете предать Канаху, трахнув подчиненных вашего наставника? Они подчиняются специальному джоунину Канахи, значит они наши люди. К тому же вы выполняли задания Канахи и мелкие детали того, как вы выживали во вражеском тылу, упоминать не обязательно. Они могут это прочесть в десятках методичек и услышать на инструктаже в Академии Ниндзя Канахи. Главное — результат, и мы сейчас идем его создавать». Наваки прояснил сомнения своей команды, и они бодренько ворвались на территорию страны Земли. Горы, редкие леса, реки и следы оползней на их пути встречались чаще, чем люди, да и тех обходили стороной. Забравшись поглубже в страну Земли, они начали один за другим минировать мосты, используя для этого фуин, сочетающий стихию огня Микото и таймеры с обратным отсчетом Наваки. Они также не брезговали минировать туннели, иногда встречались одинокие команды шиноби, но Наваки не давал им далеко уйти, запечатывая всех до последнего в свитке, которыми собирался порадовать Данза. Таким образом, они посетили все основные точки, которые для себя отметил Наваки, изучая данные о ландшафте пограничья страны Земли. Через 3 дня после начала операции, все печати одновременно взорвались, отрезав города страны Земли от южных границ. Многочисленные оползни, обвалы, разрушенные мосты с хирургической точностью провели непроходимую черту через всю территорию страны Земли, превратив все основные транспортные жилы в тупики, полностью изолируя некоторые труднодоступные города, добывающие ценное сырье. Паника, анархия и волна кровавых преступлений прокатилась в изолированных городах спустя несколько дней без весточки снаружи. К тому времени, как Наваки добрался в Канаху, Хирузин скалился во все свои желтые от никотина 32. Наваки сдал пачку бумаги и свиток с пленными шиноби камня, среди которых для разнообразия была пара непривлекательных женщин. Их сразу отправили к Данза на прием. Читая то, каким образом Наваки выбирал точки для минирования, Хирузин отметил, что не зря они сидели там почти год, и мосты в скрытой траве вовремя обрубили и напоследок нанесли удар в сердце страны Земли, посеяв смуту и панику, полностью парализовав и отбросив на десятки лет в прошлое экономику южных регионов страны. В общем, это не выходило за пределы первоначального задания, вот только территорию для диверсии детишки охватили побольше и момент выбрали весьма сложный. Разведка Данза и отчеты Наваки совпадали в том, что Даймитрава уже выполнил свою часть уговора, отстроив мосты в скрытой траве и прекратил снабжение войск камня. Сейчас у них уже не осталось резервов для продолжения такой благотворительности. Но страна Земли наверняка пошлет к Даймитраве кого-то с просьбой продлить снабжение фронта скрытого камня, и это наверняка подорвет экономику страны Травы, в итоге приведет их народ к голоду. Но выбора у такой мелкой страны нет. В общем, хороших отношений между странами после таких услуг уж точно не будет. Экономика травы мертва, инфраструктура работает против них самих, ибо они и сами были бы рады, если не смогли вывозить последние крошки хлеба из страны. Хирузин, смотря на окрепшего весьма мускулистого подростка ростом 165 см, и хмурился, осознавая, что помимо его наверняка совершенного тренированного тела, как у первого Хокаге, Наваки обладал еще и интеллектом и хитростью второго Хокаге. Кроме того, что было весьма печально, он не имел хорошего впечатления о Хирузине и старейшинах с их методами работы. «Что ты думаешь о Кахару? Милитаристка, но плюс то, что она предана народу Канахи и работает ему во благо. Минус. Она сучка Данза». Хирузин пропустил мимо уха оскорбление своей подруги детства. Эти слова характеризовали старуху как нельзя правильно. «Хамура, тюфяк, но он бережет ниндзя, не посылая их на бессмысленный бой, и за это уважаем среди них. Минус. Он сучка Данза». Данза — раковая опухоль, которая высасывает с Канахи все более-менее приличные ростки, утаскивая их во тьму, где они чахнут и гниют, становясь посредственностями без этой самой, такой любимой тобой воли огня. Плюсы. Он, сука, работает хорошо. Минусы. Он совершенно ничего не сделает, если посчитает, что действия врага в его интересах. Что еще хуже, он откроет ему черный ход и пригласит к тебе в дом, пока ты спишь. Тук-тук, старик. Что? Тук-тук. Кто там? Посланцы из облака. Прячь женщин и детей. Сердце Хирузина стучало аж в его висках. Такого Наваки он еще не видел. Он был предельно проницателен и правдив, четко дав характеристику всем старейшинам Конохи, особенно ярко описав Данза, а то последнее. Про посланцев из облака. Он не понимал, к чему это, но очевидно в этом контексте, упоминая их с Данза. Очевидно, это имеет какое-то значение, но Хирузин не это хотел спросить. Тогда кто я, трусливая, коварная, нерешительная обезьяна? Всегда сравниваешь себя со своими наставниками, подражаешь им и вроде бы чтишь волю огня, но даешь Данза жрать молодые листья, превращая их в дерьмо, играя в слепую обезьянку. Не слушаешь мольбы о равных правах красноглазиков с остальными кланами-основателями и не затыкаешь рты бесклановым радикалам, играя в глухую обезьянку. А немую обезьянку ты играешь перед Данза, когда он раз за разом устраивает на тебя покушение в своей вечной погоне за властью Хокаге. Тебе следует быть осторожным с этим. Однажды ты оступишься, и у Конохи останется только Данза. У тебя сейчас сколько сыновей, ХМ, не подскажешь, сколько у меня было дядь и сколько из них успело дать внуков деду, пока он их защищал. А потом он раз, и умер. Эх, неблагодарное это дело возрождать клан. Смотри, чтобы у твоих сыновей не было того, кто объест их молодые листья во имя защиты Конохи, жрея на них как жадная свинья, и прячь женщин и детей. 27. Хирузин непроизвольно дергал веком, узнав, что к ним направили дипломатов из страны Молнии, которые собирались обсудить сотрудничество с Конохой. В свете этой новости он припомнил разговор с Наваки, который состоялся 2 месяца назад. Он покачал головой, стряхнув пробежавшие по спине мурашки. Был февраль месяц, хоть в Конохе обычно весьма тепло, даже зимой теплолюбивый народ, плюс 5 градусов, уже чувствовал как лютый холод. Конечно, были некоторые исключения. Его сына сейчас ежедневно заставляют лить пот ведрами. Хирузин обрадовал Наваки новостью, что он повысит его до Джоунина, если тот продвинет своих подопечных до этого ранга раньше себя. То есть, если Микото, Асура и Воробей выиграют дуэль с Джоунинами, только тогда они все 4 получат это звание. Весьма странный подход, но с этой кампанией был на удивление справедливым. Они все были ровесниками и уже давно отличились использованием 2 и больше стихий, использованием техник, которым легко можно приписать ранг и выше, а также владение такими редкими навыками, как фуиндзюцу и мистическая рука. То, что они 4 на своих миссиях уже не раз показывали способность побеждать в бою с многократным численным превосходством противника ранга Чунина и выше, до этого пытались игнорировать, но тянуть дальше было глупо. Война косила стариков пачками, а это значило, что образовался дефицит джоунинов и наставников. Некоторые генины в прошлом году так и не нашли наставника, и то, что 2 года назад свежего чунина вроде Наваки припахали к делу, уже было тревожным звоночком. Сейчас же никто не считал проблемой ткнуть этим монстрам по 3 бесполезных куска говна, чтобы в итоге получить через пару лет еще 12 чудовищ вроде учеников Наваки. То, что они станут ими, даже не вызывало сомнений. Хирузин и остальные старейшины хорошо проанализировали и Наваки, и его методы, и его учеников с тем, как их поменяло ученичество у этого маленького садиста. А то, что они где-то пропадали целый год, скрывшись от Анбу, было только лучшим доказательством их мастерства. Впрочем, они, очевидно, не тратили время зря. У всех 4 этот год мало чем отличался от ада. В то время как Наваки сам себя нагрузил дичайшими тренировками, учеников он даже не спрашивал, на что они потратят этот год. Он просто сделал так, чтобы в Конаху они вернулись уже не людьми, а кем-то, кто мало чем уступает чудовищам вроде Акацуки. Для ожесточенных тренировок у Наваки было все. 100 ниндзя, которые в любой момент выполнят любые его капризы. Например, таких как отряд специалистов, которых Наваки в своих мозгополоскательных фуинах превратил в мастеров фуина и пользователей мистической руки Аранга. Пусть в остальном они деградировали как ниндзя, а мозги у них и вовсе сварились, сделав их немного нелюдимыми биороботами, вроде тех, которых воспитывает для корня Данза. Это пройдет с годами. Ресурсы они бессовестно брали из казны и хранилищ скрытой травы. Все пробелы в ниндзюцу были заполнены техниками, которые они взяли в архивах скрытой травы и посчитали пригодными для того, чтобы ввести их в свой стиль боя. Хотя это была и мелкая деревенька ниндзя из маленькой страны, кланы там существовали приличное время и накопили ничуть не меньше, чем Нара, Акимичи и Яманака. Впрочем, они и были на таком уровне, и никаких реликвий вроде плиты Учиха в храме Нака или масок шинигами в храме Узумаки там не было. Ящик с блядским сатори не в счет, это жирнющий источник геморроя, а не реликвия или секретная техника предков. В итоге Асура вернулся и в спарринге навешал Бате лещи, чтобы тот не расслаблялся. Это сразу открыло глаза третьему Хокаге. Даже три Саннина его так не приголубливали, хотя Асура очевидно застал Хирузина врасплох. Когда старик призвал обезьяну, превратил ее в дрын и прошелся им по ребрам сынишки. Выявился главный недостаток учеников Наваки. Они были круты, но не дотягивали до Каге в своих тайдзюцу. В особенности туго им бы пришлось с Райкаге, будь это хоть третий, хоть четвертый. Раскатают и порвут как тряпку всех троих сразу. Наваки, увидев синюю морду Асура с Хирузином в кабинете Хокаге, уже понял, что пора бы эти самые печати на увеличение веса, которыми он пытал своих учеников уже 2 года, превратить в реальную боевую мощь. То, что Хирузин что-то там рассказывал про сдачу экзамена на Джоунина, только стало поводом вытребовать 3 месяца на закрытые тренировки. И Хирузин махнул рукой, подписав приговор сынишке и 2 случайным жертвам его произвола. Для 3 учеников Наваки. Наконец-то настал тот момент, когда они поняли, что до этого были, блядь, цветочки. Наваки просто сходу накрутил их утяжелители до 100-кратного увеличения веса и сказал: «У вас 2 выбора. Или вы откроете режим Супер Саяна, или сдохнете». Даже расплющенная весом в 6 тонн собственного веса Микото на миг усомнилась в своей бессмертной любви к этому мучите, то есть к своему учителю. Но до этого она уже накрутила по собственной инициативе утяжелители до 40-кратного утяжеления. Да и контроль чакры работал в совершенстве при 45-кратном уплотнении, при котором любой другой непривыкший организм ниндзя просто начал бы разлагаться, а кожа слезать лоскутами. Прямо как у Наруто с покровом 4 хвостов. В общем, вы теперь поняли, почему их уже нельзя считать людьми после возвращения с годового отпуска в траве. А насчет Наваки? Ну, он использовал учеников как морских свинок, и все, что на них работало, применял на себе. Все, что не работало, он лечил, восстанавливал, лепил пару фуинов и заставлял работать, а потом применял на себе рабочий вариант. В общем, если выжать все чакропроводящие чернила с тел учеников, то ведер 10 точно наберется. Но придет время, когда эти костыли один за другим отвалятся, и тогда Атлант расправит плечи, а Наваки использует результаты для усиления своего тела. В этот самый момент чакра, которую он накопил в своем теле с учетом фуинов аккумуляторов, была сравнима с 8-хвостым, при том, что у самого Наваки в ходе самоистязаний личная чакра уже в диапазоне между 1-хвостым и 2-хвостой, и включив режим отшельника, она увеличится в 1,5 раза, изменив свое качество в 10 раз. Конечно, ему не сравнится в качестве с чакрой отшельника 6 путей или режима Тенсигана, и тем более с любым из хвостатых, но что-то вроде Райкаге с их доспехами Райчакры должно быть близко к его режиму отшельника. Но возвращаясь к тренировкам, Наваки решил их сделать еще и монстрами тайдзюцу. Для этого никто другой, кроме Майта Дэя, не годился, потому Наваки выдал ему миссию А. Ранга по превращению кусков говна в куски говна с кулаками. Хирузин долго пытался догадаться, при чем тут этот генин и индивидуальная миссия ранга, а также разгадать смысл содержания миссии. Но Майта Дай, как только прочел содержание миссии, воспылал силой юности и с криками побежал ее выполнять. Позже принесли домой тело Асура. Полумертвое тело. Хирузину было тяжело представить, каким образом его уже вполне могучего первенца заставили так себя измотать. Но посетив место тренировок, Хирузин побледнел и смылся в надежде, что его самого не припашут. И вот уже 2 месяца фигура Асура трансформируется во что-то реально напоминающее демона Асуру из мифов. По крайней мере, тело, несмотря на изначальную стройность, уже настолько распирают мышцы, что даже старую одежду пришлось менять 2 раза, а шея сравнялась в толщине с головой. Не только Асура заматерел, Наваки также озаботился тем, чтобы все его ученики обрели совершенство фигуры, и для этого даже уделил личное внимание тренировкам Микото, бросив 2 парней на Дэя. Стараясь не сильно уродовать стройное тело Микото, он сосредоточил ее основные тренировки вокруг попы и бедер. Руки и торс девушки он тренировал, стараясь выжать с них больше гибкости, выносливости и скорости, из-за чего они не сильно прибавили в объеме и силе, но стали выглядеть весьма сексуально. Даже кубики на стройном животике и рельеф ее спины вызывал у всех только тесноту в штанах и положительное впечатление. Но вот с ножками и попой Микото явно увлеклась, и теперь ее пышная мясистая задница и ляжечки с икрами заставляют сворачивать шею всю мужскую половину Конохи, а женскую давиться желчью от зависти. По тайдзюцу говорить было весьма сложно. 8 врат они хороши, но не для всех. К примеру, то, что ученики Наваки уже осилили 100-кратное увеличение собственного веса, перестав двигаться, будто они погружены в воду и дрожать, было весьма кстати. Это было хорошим аналогом подготовки с утяжелителями для восьми врат, но изучать их не стоило лишь потому, что они использовали каналы чакра-системы, соединяя восемь тенкицу в замкнутую цепь. После таких нехитрых манипуляций, активировав хоть одни врата, ниндзя теряет свое главное преимущество – ниндзюцу. А все потому, что чакраканалы восьми врат важны для ручных печатей, и то, что по ним бешено плещет чакра, совсем не идет на пользу формированию ниндзюцу. Иначе все бы выучили хоть первые врата, чтобы повышать таким образом скорость реакции. Требования там были весьма несложные для любого чунина. Но тайдзюцу не на одних восьми вратах стоит. Сама его суть в использовании жизненной энергии, чтобы атаковать врага. При этом чакра и вовсе не нужна, потому ее легко можно пустить на любые ниндзюцу. Ураган Канахи, обратный лотос и прочие техники толстобровиков, включая полуденного тигра, павлинов и драконов, вовсе не от восьми врат зависели, а от физической силы, которую приумножали высвобождение этих врат. А с этим у учеников Наваки было все окей, даже без восьми врат.